Глава третья. Лиза. Саймон мне не снился. Он в самом деле приходил, в самом деле предлагал мне остановить это все действо, а я, ругая себя последними словами, бежала впереди всех. Время от времени Саймон догонял меня, хватал за руку, чтобы остановить и повернуть в очередной коридор. «Стоп!» Лука, с которого я чуть не сшибла по дороге, схватил меня за плечи. «Где пожар? Позвать кого-нибудь из Варгасов?» «Она узнала про Регана», — рыкнул Саймон, когда я уже бросилась дальше, оставив позади озадаченного Лукаса. Еще пара поворотов, галерея, лестница, ведущая вниз к небольшому перелеску с поляной по центру, расположившимися на высоте 20-этажного дома у крутой скалы. Запнувшись на одной из последних ступеней, я упала в траву, и платье теперь было безнадежно испачкано. Саймон тут же поднял меня на ноги и открыл было рот, чтобы что-то сказать, но я уже бежала дальше, туда, где на окруженной трибунами поляне под палящим солнцем стояла клетка, рассчитанная на льва. Внутри, скрючившись, сидел Реган. Голова его была тяжело опущена, а голая спина и плечи исполосованы зверскими ранами. Из моей груди вырвался крик. «Бесчеловечно! Просто бесчеловечно!» «Реган, миленький!» — говорила я, упав рядом с клеткой. Протянула руку между прутьев и коснулась кончиками пальцев его плеча. Оно было покрыто испариной так плотно, что кожа блестела, словно облитая маслом. «Что они с тобой сделали?» Он медленно открыл глаза и поднял на меня тяжелый взгляд из-под опущенных век. «Изверги!» — прошептала я и почувствовала, как по коже волной пробежал электрический разряд. Этот дракон рвался наружу, чтобы уничтожить всех, кто причастен к открывшейся моему взору картине. «Монстры! Нелюди!» Последнее слово вырвалось криком, и Реган перехватил мою ладонь. «Тише, избранная. Не буянь». «Не буянь?» — взвизгнула я. «Здесь, кроме меня, вообще никому дела нет до человечности. Где, черт возьми, эти артасы?» И снова чешуя пробежала по коже, отзываясь в теле электричеством. «Лиза!» Теперь уже Реган поднял голос, и краем глаза я заметила, что Саймон, с усмешкой скрестив руки на груди, прислонился плечом к одному из фонарных столбов. «Успокойся! Живо!» Я не поверила своим ушам. «Ты что, еще защищать их будешь?» «Тебе неизвестны наши законы и обычаи. Не делай поспешных выводов и необдуманных поступков». Реган чуть привстал и сменил позу, приблизившись ко мне лицом. Я схватилась за прутья по обе стороны от его головы и, прикусив нижнюю губу, уткнулась лбом в его лоб. Раскаленные прутья клетки жгли, но теперь этот жар был мне не страшен. «И что я должна о них знать? Что ты ни в чем не виноват и не заслужил наказания?» «Если бы я не считал себя виноватым, то не понес бы и наказание. Это дело чести». Я моргнула, и по щекам покатились слезы. «Какой еще чести? Глупости!» Его ладонь скользнула между прутьев и убрала волосы, упавшие на лицо. Я отпрянула от клетки и перехватила руку дракона, заметив на ней характерную рану от хлыста, все еще открытую, живую, кровоточащую. Несколько долгих мгновений я зачарованно смотрела, как поблескивает на солнце никак не запекающаяся кровь, а потом потрясенно спросила. «Почему не заживает? Ведь для вас это всего лишь царапины, которые затягиваются почти что на глазах». «Я знаю, я читала». Реган усмехнулся. «Проклятие бездны!» То самое артасовское проклятие. В то, что я случайно наткнулась на его упоминание всего лишь час назад, верилось трудом. Точно какая-то сила заставила меня взять именно ту книгу и прочитать именно те строчки, чтобы сейчас склониться над рукой Регана, облизнуть губы, убеждаясь в наличии слюны, и припасть к ране, нежно касаясь ее кончиком языка. На пару мгновений я задержалась в этом положении, а потом отпрянула, невольно скривившись. «Почему она такая соленая?» «А ты не знала?» — подал голос Саймон. «Соленая клетка — излюбленное наказание артасов. Пара-тройка десятков плетей, потом дракона посыпают солевой пылью, накладывают проклятие, чтобы раны не затягивались, и оставляют в таком состоянии на оговоренное количество часов». Я смотрела на Регана широко распахнутыми глазами и не могла поверить своим ушам. Невозможно даже представить себе, какая это боль. А он сидит в клетке, усмехается и ни единым жестом не показывает, как страдает. «Чего ты стоишь?» — истерично крикнула я, резко обернувшись к Саймону. Неси воду! Сейчас же!» Я готова была рыдать, но не могла себе этого позволить. Ни перед Реганом, ни сейчас, когда он не позволяет себе ни словом, ни жестом дать мне знать, как ему плохо. А значит, мой долг — поддержать его. От моей истерики ему лучше не станет. Саймон не спорил. Он распахнул темно-красные крылья, обернулся в ящера и резко взмыл воздух, обдав нас воздушной волной. «Может, я лесной дракон? Может, моя слюна сможет вылечить его, несмотря на проклятие?» И вновь припала к ране и тут же сплюнула, чтобы снова провести по ней языком. Соль жгла язык. Рана оставляла металлический привкус во рту, но она по-прежнему оставалась алой, блестящей. Реган даже не шипел. Некоторое время он смотрел на меня опечаленно, а после того, как я в очередной раз сплюнула соль, перехватил мой подбородок. «Перестань. Это не смертельно. Все закончится в полночь». Я уже открыла рот, чтобы возмутиться, но в этот момент послышались громкие хлопки над нашими головами. Это Саймон спускался к земле, держа при этом передние лапы сложенными лодочками. Это выглядело неестественно, даже комично, но несколько литров в неуклюжих драконьих лапах поместилось. Он осторожно сел на задние лапы, а передние вытянул вперед. Я тут же зачерпнула из них еще прохладной ключевой воды и полила ею руку Регана. Потом снова и снова, пока не показалось, что основная часть соли уже должна была смыться, и тогда вновь коснулась губами раны и, словно целуя, стала медленно подниматься по ней к локтю. Двери за моей спиной хлопнули. На мгновение оторвавшись от Регана, я обнаружила, что рана начала затягиваться и продолжила, забыв думать о том, что кто-то явился на поляну. Шаги. И возмущенно озадаченная. «Что здесь происходит?» О, какой знакомый тон. Сам глава Артасов явился к нам. Я медленно выпрямилась, не сводя взгляда с руки Регана. Красный след на ней скрывался буквально на глазах, превращаясь в белесый шрам. И через несколько мгновений только отсутствие волос на этой полосе выдавало прежнюю рану. «Это я вас должна спросить, что происходит?» — холодно произнесла я, не оборачиваясь. Артас не ответил, и я удивленно обернулась. Не брызжет слюной, не твердит про традиции и установленные порядки. Не заболел ли? Тот сидел на скамье первого ряда трибун и устало тер переносицу. Неподалеку стоял Лукас и тихо переговаривался со свахой. Видимо, он-то сюда отца семейства и притащил. Наконец, Арта с тяжелым вздохом поднял на меня взгляд. «Елизавета, я понимаю, что между нами не все гладко. Вам трудно понять нас, нам трудно понять вас. Ваше поведение порой обескураживает». «Если бы вы знали, насколько меня обескураживает ваше». Дракон кивнул, встал и с бряцанием вытащил из кармана связку ключей. «Давайте впредь обходиться без истерик. Поверьте, если бы мы так легко разбрасывались своими братьями, как вам кажется, до сегодняшнего дня все бы уже почили». Под моим пристальным взглядом он медленно прошел клетки и отпер ее самым крупным из ключей. «Вы же этого хотели?» Артас открыл дверь клетки. «Поймите, наконец, что драконы и люди — очень разные виды. То, что для вас смерть, для нас — лишь закалка. То, что для вас беда, для нас — временные трудности. Вы поймете это однажды. А пока постарайтесь избегать поспешных выводов и необдуманных действий». Я озадаченно посмотрела на Регана, который не торопился вылезать из открытой клетки. Слово в слово. Неужели они правда считают, что я веду себя глупо? Стало одновременно и стыдно, и обидно. «Чего ждешь?» Я присела на корточки рядом с клеткой и поманила Регана, словно испуганного зверя, которого прошлой ночью выловили в лесу. «Ну же, выходи! Свобода!» «Я должен отбыть наказание». — тихо ответил Реган. — «Ты что, не слышал?» — поднял голос глава клана. — «Избранная тебе велела вылезать!» Нехотя тот вылез из клетки и выпрямился. Белые хлопковые штаны были в пятнах крови. — «Я так понимаю, вода больше не нужна?» — раздался надо мной раскатистый голос, заставивший меня вздрогнуть. Это Саймон, который все еще стоял в образе дракона и держал в лапах воду, что просачивалось между неуклюжих пальцев. «Реган сейчас примет душ», — ответила я. Саймон пожал драконьими плечами, отчего крылья качнулись, и, окатив Регана остатками воды, обратился обратно в человека. «Ну, тогда я пошел. У меня там допросов еще до третьей звезды». Он ушел, увлекая за собой Селину. Лукас пропал еще раньше. Артас неглубоко поклонился и, обернувшись драконом, улетел в одну из башен, оставив меня с Риганом один на один. «Почему ты не выходил?» Я с досадой стукнула его кулаком в плечо. «На мне была ответственность за твою жизнь. Но вместо того, чтобы охранять тебя, я отправил избранную спасать моего брата. Одну, в лесу. Это непростительная слабость». «В чем твоя слабость?» Я качнула головой. «В том, что тебе не безразличен сумрак?» «В том, что его жизнь я поставил превыше всего нашего клана. Если бы с тобой что-то случилось, виноват в этом был бы только я». «Да, у этих драконов все как-то сложно». Вздохнув, я взяла его за руку и потянула к лестнице. «Как снять проклятие бездны?» «Никак». Он послушно шел следом за мной. Высотой не ниже 2 метров и примерно столько же в плечах он следовал, как уставший и напуганный щенок. «Что значит «никак»? То есть эти раны не заживут никогда?» «Оно наложено ровно на срок наказания. Когда пройдет срок, тогда и затянутся раны». Я сжала зубы, немного прибавила шаг. «Звери, просто звери!» «Это не страшно, правда?» «Но ведь тебе больно!» «Больно!» «Тогда пойдем к тебе!» Молчание. Я обернулась, Ориган, не улыбаясь, вскинул бровь. «Ко мне?» «К тебе!» И больше мы не проронили ни слова. Я не хотела говорить Оригану, что чувствую его боль. Стоило прикоснуться к мозолистым пальцам, как по спине, плечам, рукам побежала струями боль, словно это меня подвергли наказанию. Она была лишь отголоском, неявным, отдаленным, но даже по этому жжению я могла представить, что происходит с драконом. Проклятие бездны сделало его почти человеком. Отчасти поэтому я не оборачивалась, чтобы он не видел моего напряженного лица, накатывающих на глаза слез. Проходившие мимо люди удивленно оглядывались на нас, даже горничные, которые, впрочем, тут же опускали взгляд и бежали дальше, сверкая оголенными по самое «не хочу» ногами. На этаже, где располагались комнаты драконов, нам встретился Алан. Встретившись со мной глазами, он открыл было рот и даже поднял руку, словно собирался остановить меня, но потом замер и молча проводил нас взглядом. Риган прошел к одной из множества дверей и открыл передо мной. У него не было даже ключа, но запертая дверь послушно распахнулась перед своим хозяином. «Постойте!» Между дверью и Риганом возник ледяной дракон, что сменил своего товарища на посту моей личной охраны. «Я должен убедиться, что внутри нет ловушки!» Риган пожал плечами и широко раскрыл дверь. Ему ли не знать, какие обязанности у моих телохранителей? Через пару минут ледяной вышел и кивнул, разрешая нам уединиться. Оказавшись внутри, я осмотрелась. Комната небольшая, но уютная для одного человека. Более чем достаточно. Во многом похожа на ту, которую мне выделили в первый день, и точно так же в дальнем ее конце возле выхода на балкон расположилась личная туалетная комната. Ни о чем не спрашивая, я прошла прямо к ней и заглянула внутрь. Ванной нет, но душевая кабинка в полном нашем распоряжении. Повернула вентиль и стала ждать, когда пойдет теплая вода. Риган подошел почти беззвучно. Встал в проходе и молча наблюдал, как я скидываю тапочки, расстегиваю верхние пуговки и медленно приближаюсь к нему. «Идем». Я вновь потянула его за руку и снова почувствовала жжение в тех местах, где у него были раны. Наверное, надо было стащить с него перепачканные штаны, но не решилась. Толкнула его в душевую прямо так. Потом стянула платье, оставшись как есть без белья, и, скользнув внутрь, прикрыла стеклянную створку. Чего в этом действии было больше, неутоленная жажда ночи или сострадания, не знаю. Он смотрел, как по моему телу стекают струи теплой воды, но не делал ничего. И тогда я все же потянула за кончик шнуровки на его штанах, ослабила ее, присев, начала снимать с него одежду и не сдержала резкого выдоха, когда его достоинство оказалось прямо перед глазами. Не сейчас. Усилием воли я заставила себя встать, когда Риган расправился со штанами и бросил их мокрой бесформенной тряпкой на перегородку. Развернула его к себе спиной и, взяв с полочки небольшой ковшик, принялась поливать его раны. Жжение на коже, которое я чувствовала, прикасаясь к нему, поначалу усилилось, но потом постепенно начало проходить, уступая место тупой боли. Я выключила воду и, открыв створку, осторожно ступила на мягкий ворс ковра. Кожу обдала прохладным ветром из приоткрытого окна. Полотенце висело только маленькое, и Риган достал из шкафчика простыню, которую накинул мне на плечи. Это было странно. Не романтично, но волнительно. Слишком буднично, но сердце все равно стучало, а легкие наполнялись похолодевшим воздухом. Небо затянулось тучами, скрыв солнце, а где-то вдали ударило, пророкотав молния. Сняв с плеч простыню, я набросила ее на плечи Ригана. «Слушай меня внимательно», — произнесла я после того, как гром затих. «Сейчас ты идешь в постель, ложишься на живот и не шевелишься, чтобы не произошло». Он взглянул на меня как-то странно, так что я даже задумалась, как именно он понял мои слова. Но прежде чем успела задать вопрос, он пожал израненными плечами и, не издав ни звука, прошел в комнату. Сердце стучало, как сумасшедшее. «Просто залечу его раны, и все. Он из-за меня страдает. И мой долг — избавить его от мучений как можно быстрее. Просто облежу его. Просто...» Я застонала и уткнулась лбом в прохладную стену. Наконец, взяв себя в руки, прошла в комнату. Риган послушно лежал на кровати, и упругие округлые ягодицы призывно смотрели на меня. Черт, с каких это пор меня интересуют мужские ягодицы? Медленно приблизившись, я залезла на кровать и некоторое время озадаченно рассматривала его, пытаясь понять, как удобнее будет проводить процедуры, и в конце концов перекинула через него ногу, села чуть ниже ягодиц и, опираясь руками на кровать, склонилась над ним. Раны были сладковаты и имели металлический привкус. Каждое новое прикосновение, каждый новый поцелуй я ощущала жжение на собственной спине и постепенным облегчением. У меня затекали руки и приходилось постоянно менять позу, но бледнеющая на глазах кожа воодушевляла, давала сил, а касание его тела затвердевшими сосками сводили с ума. Наконец, со спиной было покончено, и я, оставаясь сверху, перевернула дракона, впилась губами в плечо, где оставались последние следы наказания, и застонала, почувствовав под собой его возбуждение. Я спустилась губами ниже, к его груди, и едва сдерживалась, чтобы не опуститься еще ниже и попробовать его на вкус, как во сне. Голова слегка кружилась, но подчиниться порыву мешало то, что мне не было известно толком, как это делается. Наконец, тяжело дыша, я оторвалась от чуть загоревшей кожи и посмотрела на Ригана. Глаза его были прикрыты, брови чуть изогнуты от удовольствия, и он был так похож на сумрака, что мне пришлось прикусить губу. Он приподнялся на локте, взял меня за подбородок, заглянул прямо в глаза и, приблизившись, проговорил. «Я бы мог помочь тебе». «Помочь?» — непонимающе прилепетала я. «Я же чувствую твой жар, твой запах, твое дыхание». Из моей груди вырвался стон. «Ты ведь тоже можешь оказаться моей истинной парой», — произнесла я, глядя на его чувственные губы. «Рано или поздно нам придется это сделать». Он резко перевернул меня на спину, оказавшись сверху, и теперь пришел его черед целовать мое тело. Сантиметр за сантиметром, словно дразнясь, игнорируя, как я изгибаюсь, тянусь к нему бедрами. «Хватит издеваться», — выдохнула я. «Еще немного, и я за себя не отвечаю». Дракон медленно поднял голову и, сощурившись, внимательно посмотрел на меня. Стало даже немного неуютно. «Что-то не так?» Он неоднозначно повел головой и стал всматриваться сначала в мои серьги, а потом запустил пятерню в волосы и выудил оттуда заколку. «Что это?» — спросил Риган. «Подарок». «Медь». «Это плохо?» Он потряс передо мной заколкой. «У стальных драконов особые отношения с металлами, и медь плохо влияет на эрекцию». Я выхватила из его рук заколку и швырнула ее прочь. Та с тихим стуком упала где-то в дальнем конце комнаты. «Теперь не мешает?» — спросила я, обхватив его голову ладонями с обеих сторон. «Теперь не мешает», — улыбнулся дракон и, подхватив меня под ягодицы, накрыл меня собою и припал губами к шее, ровно в том месте за ухом, от которого по затылку бежали мурашки. Я почувствовала упругое прикосновение к животу. Он прошел ниже, остановился в области лобковой кости, и я потянулась вверх, пытаясь сделать так, чтобы он скользнул внутрь, Но Риган сжал мою ягодицу и прижал бедро к себе, после чего провел головкой между ног. Вниз, вверх, вниз, вверх. Я требовательно зарычала, но он крепко сдерживал каждое мое движение. Попыталась его укусить, дракон зажал волосы в кулаке, не давая мне шевельнуться. Выждал пару мгновений, с улыбкой наблюдая за моим лицом, а потом подался вперед бедрами. Не глядя, не ощупывая, он совершенно точно нашел то место, которое так жаждало его. Надавил, вызывая утробный стон, но позволил себе войти лишь совсем немного. Я обхватила его руками за спину, пытаясь притянуть к себе. Все тщетно. Он играл со мной, мучил меня, заставляя издеваться, стонать, рычать, царапать, и пытка эта длилась несколько бесконечно долгих минут, пока, наконец, он не заполнил меня целиком. Я охнула, судорожно втянула ртом воздух, но по-прежнему не могла шевельнуться под его крупным телом. Он задержался внутри, потом медленно вышел, почти полностью, после чего неторопливо дошел до самого конца и чуть надавил, уперевшись в стенку. «Черт возьми, какой большой!» «Еще!» — шептала я, изнемогая от охватившего меня жара. «Еще!» Он вновь вышел, и следующее движение внутрь было куда быстрее, сильнее. Оно вырвало крик из моей груди, и в этот момент дверь с грохотом распахнулась. Риган разочарованно выдохнул, но все же слез с меня. «Что стряслось?» — спросил он настолько ровным голосом, словно книжку тот читал. Лукас озадаченно переводил взгляд с меня на Ригана и обратно. Я подтянула к себе одеяло. «Артефакт!» — сбивчиво ответил грозовой дракон. Судя по его дыханию, он сюда по лестнице бежал с самого нижнего этажа храма. «Где артефакт, который я утром дал Лизе?» Я сдвинула брови, пытаясь понять, о чем он говорит, но голова была занята совсем другим, и прежде чем я сообразила, что происходит, Лукас прошел через комнату и подобрал с пола заколку. «Этот артефакт считывает мозговые волны. Я думал, избранное все. Того». Он шумно выдохнул, покачал головой и положил заколку на столик. «Медь», — пояснил Риган. «Неприятный металл». Лукас хмыкнул. «А какой приятный? Возьми благородный, не жадничай». Грозовой окинул нас укоризненным взглядом. «Ладно. Простите, что помешал». «Стой!» Я соскочила с кровати, прежде чем он подошел к двери, и заперла ее на щеколду. «Останься!» «Ты что?» Начал было он, и наблюдать за его выражением лица было не менее вкусно, чем впервые почувствовать запах мужского желания. Сладковатый, манящий аромат исходил от Лукаса. Я точно чувствовала его и точно знала, что именно он означает. Аромат, о котором говорили драконы. Аромат, который не позволит ошибиться. Риган кашлянул и так ловко соскочил с кровати, словно не он несколько минут назад сидел, скрючившись в клетке. «Куда?» Я поймала его руку, и дракон ответил мне растерянным взглядом. «Ты хочешь нас обоих?» Вместо ответа я потянула его за собой на кровать. Похоже, если у Ригана и были возражения, он решил оставить их при себе. Меня это более чем устраивало. Осталось донести свое желание до третьего участника. «Лукас?» Мой голос стал немного хриплым от накатывающего волнами возбуждения. «Так и будешь стоять столбом?» «Интересно, они когда-нибудь делали это втроем? Или это будет впервые только для меня?» Главу клана Мару не пришлось просить дважды. Не сводя с меня потемневшего взгляда, он начал поспешно избавляться от одежды. Я пристально следила за каждым его движением, с жадностью наблюдая, как один за другим открывались все новые участки шикарного, подтянутого тела. В голове вспышками сменялись картины, одна порочнее другой, в которых мои руки и губы скользили по гладкой, бархатистой коже, исследуя каждый лакомый сантиметр. Когда дракон взялся за резинку свободных штанов, мой рот наполнился вязкой слюной. «Лиза!» Рука Ригана скользнула по моему предплечью, в очередной раз напомнив, что нас тут вообще-то трое. «Погоди!» — остановила я Лукаса, которому до полного разоблачения осталось стянуть с себя всего одну деталь одежды. «Сделай это медленно!» «Интересно, в курсе ли эти высокомерные ящеры, что такое мужской стриптиз?» Я поймала себя на мысли, что не отказалась бы стать свидетелем подобного шоу в исполнении главы «Грозовых драконов». «Может, ввести в этом мире новый закон?» Кажется, возбуждение не окончательно затуманило мой разум, раз меня одолело такое количество мыслей и даже планов на будущее. Я тряхнула головой, отгоняя от себя все лишнее, и встала на колени. Реган, что все это время был за моей спиной, понял меня без слов и прижался сзади. Его руки практически невесомо скользнули по моей груди. Он будто спрашивал разрешения, и вместо ответа я потерлась попкой в возбужденный, каменно-твердый член. Судорожный выдох дракона обжег мне ухо, пошевелил волосы у виска, а его пальцы крепко обхватили мои соски и подтянули, вырвав из моей груди протяжный стон удовольствия. Не зная, куда деть собственные руки, я завела их назад и положила на ягодицы Регана, заставив его еще крепче вжаться в мое тело. Его член скользнул ниже и оказался аккуратно между моих ног. Я будто сидела на нем, как на толстой ветке, и каждое, даже малейшее движение отзывалось внизу живота сладкими судорогами предвкушения. Лукас, будто получив неслышный приказ продолжать, неспешно провел пальцами по резинке. Его взгляд скользил вслед за движениями Регана. Артас, продолжая одной рукой сладко терзать мои соски, положил вторую на живот. В предвкушении того, что должно было случиться дальше, я шире расставила ноги, между которыми все еще было жарко и влажно после нашего прерванного соития. Грозовой дракон тем временем медленно потянул штаны вниз, и над резинкой показалась крупная головка, а затем и крепкий ствол, увитый бледными голубоватыми венками. Последний предмет одежды дракона бесформенной кучей упали на пол, и Лукас просто переступил их, оказавшись вплотную к кровати. Поставив одно колено на край матраса, он, провокационно усмехнувшись, обхватил пальцами собственный, чуть подрагивающий от возбуждения ствол. «Он весь твой», — хрипло предложил мне мужчина, и я в ответ поспешно кивнула, принимая этот роскошный подарок. Я слабо представляла, как все должно происходить. Мне по вполне понятным причинам не хватало опыта, но образ из сна был таким ярким, что я буквально изнывала от желания почувствовать в себе их обоих одновременно. И пусть вместо сумрака был совсем другой мужчина. Я была уверена, что со временем мой телохранитель перестанет изображать из себя принцессу-недотрогу и позволит доставить ему удовольствие. Рука Регана медленно скользила вниз по моему животу, сильные пальцы уверенно развели в стороны влажные складочки, заставив меня протяжно застонать. Мне уже нестерпимо хотелось ощутить его в себе, но дракон и не думал торопиться. Он, похоже, решил растянуть удовольствие, потому что, когда я неторопливо двинула бедрами, мужчина отстранился и шлепнул меня по попке. Он меня шлепнул. Я обернулась, чтобы высказать свое возмущение, но слова застряли в горле, стоило увидеть, как он на меня смотрел. С такой непередаваемой жаждой, будто я внезапно стала единственным источником воды посреди огромной пустыни. Плотоядно усмехнувшись, Реган положил ладонь мне между лопаток и чуть надавил, вынуждая опуститься на четвереньки. Так как мы были практически на самом краю кровати, член Лукаса оказался как раз напротив моего лица. Вот и пришел мой звездный час. Не зная даже теории, я потянулась к предложенному мне подарку, источающему непередаваемый манящий аромат. Удерживать равновесие оказалось непросто, но Реган пришел на выручку, крепко обхватив мою талию так, что я при всем желании не смогла бы сдвинуться с места. Его член снова дразняще заскользил по влажному входу, и я совершенно ничего не могла предпринять, чтобы как-то ускорить проникновение. Зато в полном моем распоряжении остался Лукас, который напряженно наблюдал за моими пальцами, ласкающими его твердую плоть. Я в это время не отрывала взгляда от его глаз, бездонных и темных, как сумеречное небо. Облизав внезапно пересохшие губы, я чуть наклонила голову и коснулась самым кончиком языка головки. От неожиданности дракон вздрогнул, но протестовать не стал, лишь подался бедрами вперед, давая мне больше возможностей для маневра. Неуверенная, что все делаю правильно, я открыла рот и позволила члену Лукаса скользнуть внутрь по моему языку и упереться в небо. Было страшно царапать его зубами, но они, к сожалению, у меня все еще были свои. А так бы, конечно, вынула челюсть и положила в стакан. Удобно. Из-за нелепости собственных мыслей я потеряла концентрацию, и дрогнувший внутри член заставил меня закашляться. Черт! Грозовой дракон поспешно отстранился. Я кашляла, чувствуя, как щеки покрывались румянцем. Вот позорище-то. И, наверное, стоило оставить попытки и придумать что-то другое, но внутри меня все едва не стянулось в узел от внезапного протеста. Лука смотрел обеспокоенно, но в его взгляде все еще бушевал тот самый пожар, который заставлял меня терять голову. И когда я, немного придя в себя, снова приглашающе открыла рот, дракон без колебаний наполнил его своей плотью, блестящей от моей слюны. Мне просто надо расслабиться, отключить мысли, перестать бояться сделать что-то не так и просто начать получать удовольствие. Особенно легко это было представить, когда Риган, продолжая одной рукой удерживать меня за талию, второй начал ласкать мою грудь. Мои нарастающие стоны вибрации проходили по члену Лукаса, и грозовой дракон дышал все быстрее и тяжелее. Продолжая пальцами скользить по гладкому стволу, я тщательно вылизывала головку, едва не сходя с ума от потрясающего вкуса и запаха драконьей плоти. В жизни бы не подумала, что это может быть настолько восхитительно. Но настоящий восторг меня накрыл, когда Риган, безошибочно найдя вход, проник внутрь меня одним плавным и сильным движением, сразу на всю длину, так что его яички шлепнули меня по попке. Едва не захлебываясь от переполнившего меня наслаждения, я шире открыла рот, позволив Лукасу также оказаться гораздо глубже во мне. Стальной дракон сразу взял хороший темп, и каждое его движение подталкивало мое перевозбужденное тело к пику удовольствия. Грозовой собрат, собрав пучок мои волосы и удерживая голову неподвижной, взял инициативу в свои руки и тоже начал толкаться мне в рот, не сдерживая собственных протяжных стонов. Мне всегда казалось, что мужчины занимаются сексом молча, с каким-то спартанским спокойствием, но, видимо, так бывает только в кино для взрослых. Риган за моей спиной тихо рычал, и от каждого звука по позвоночнику прокатывалась новая лавина мурашек, собираясь тугим узлом в самом низу живота. И как будто этого было мало! Пальцы стального дракона накрыли чувствительный бугорок между моих ног и потерли его именно так, как надо, не слишком слабо и не слишком агрессивно, отчего градус получаемого удовольствия повысился едва не вдвое. Сосредоточиться на Лукасе было с каждым мгновением все сложнее. Сердце билось как сумасшедшее, и мне казалось, что мое хриплое, рваное дыхание слышно на весь дворец. Перед глазами плавали разноцветные круги, и когда первые оглушающие волны оргазма покатились по моему телу, я, больше не сдерживаясь, закричала. В следующее мгновение Лукас выдернул у меня изо рта свой член, и на покрывало передо мной выплеснулась струя ароматного семени. Риган за спиной ощутимо задрожал, и по комнате прокатился его низкий утробный рык. Я закрыла глаза, чувствуя себя самой счастливой и удовлетворенной драконицей Веригии, но партнеры, похоже, не разделяли мои мысли. Выйдя из меня, Риган потянул меня назад, вынуждая сначала встать на колени, а затем лечь на него. Переместившись к самому изголовью, он сел, согнув колени, а я оказалась между его ног. Ухмыляясь, Лукас влез на кровать. Его плоть снова была твердой, будто и не было минуту назад оглушительно бурного оргазма. Руки стального дракона накрыли мою грудь, в то время как грозовой, оказавшись совсем рядом, взял меня за лодыжки и развел ноги широко в стороны. Я не успела даже пикнуть, как Риган поймал мои запястья и прижал их к моему животу, легко удерживая меня одной рукой. Вторая обхватила мое горло, заставив задрать подбородок вверх. «Что вы...» Начала было я, но не договорила. Отпустив лодыжки, Лукас подхватил и приподнял мои бедра, после чего одним сильным движением ворвался внутрь. «Ты будешь кричать снова и снова», — пообещал он. «Но не получишь пощады». После этого он начал двигаться, сильно и резко, вколачиваясь в меня с утробными хрипами, и от каждого движения мои крики становились все громче, потому что наслаждение... было таким огромным, что, казалось, сердце не выдержит. И будто этого было мало. Лукас еще шире развел в стороны мои бедра, проникая так глубоко, где никто и никогда до этого не был. Его плоть наполнила меня, не оставив ни одного свободного миллиметра. И когда мне уже начало казаться, что я просто захлебнусь этими восхитительными ощущениями, внизу живота будто распрямилась натянутая пружина, расплескав внутри меня чистейшее удовольствие. Я кричала и билась в выступлении, пока две пары рук удерживали меня, прижимая к кровати. Пальцы Регана ласково гладили мои скулы, стирая с них непрошенные слезы. Он шептал что-то нежное, что должно было меня успокоить, но сквозь грохот крови в ушах я мало что могла различить. Дыхание вырывалось из меня рваными хрипами, тело дрожало, но, несмотря на это, я чувствовала себя самой счастливой на свете. И когда по телу перестали волнами пробегать отголоски пережитого оргазма, я посмотрела на Лукаса. Он уже вышел из меня и просто сидел рядом, задумчиво водя ладонью по моему бедру. «А ты?» — спросила неуверенно, не сводя глаз со все еще напряженного члена. «Одновременно с тобой», — усмехнулся дракон. «Просто я уже готов продолжить». Улыбнувшись, я удобнее устроилась на Регане. Чувствуя спиной его явное возбуждение, я старалась не делать лишних движений, чтобы не спровоцировать драконов на новый раунд. Кажется, нам всем нужно немного отдохнуть, поесть, прийти в себя и заняться, наконец, поисками сумрака.